Глава 15. Майя. Так, ну вот что я скажу. Плод в порядке, анализы тоже. Я выпишу вам витамины, чтобы токсикоз был не так заметен. Придете ко мне через 2 недели. Вот направление. Проговорила женщина-доктор, поправляя свои очки. Я посмотрела на Игната, который сидел молча в углу кабинета и кивал всем сказанным словам доктора. Наше с ним общение становилось все тяжелее и тяжелее. Мы не могли договориться с ним даже по мелочам. Я всем своим нутром чувствовала, что он меня ненавидит. А еще больше меня волновало то, что я для него лишь инкубатор. Спасибо на том, что не запрет меня дома, а значит, у меня будет возможность работать. Только вот как на работе объяснить то, почему я ушла, а теперь вернулась? Опять терпеть эти косые взгляды со стороны коллег? После того, как я вытерла гель на животе, я медленно встала и поправила на себе кофту. «Ты готова?» – проговорил мужчина. «Да», – кивнула я головой. «Хорошо. Подожди меня в коридоре, мне нужно поговорить с врачом». Я попрощалась с доктором и вышла в коридор. И о чем он, интересно, будет разговаривать? Пока сидела в холле, смотрела на беременных женщин, которые пришли на прием. Я всматривалась в их лица, пытаясь найти хоть чуточку разочарования в данном положении, и не нашла ни единой отрицательной физиономии. Я стала замечать, что с каждым днем только и думаю о том, чтобы поскорее увидеть свое создание. Какой он будет? Так хочется прикоснуться к нежной коже малыша и вдохнуть аромат его тела. Как же долго я этого ждала! «Майя!» — прервал меня мужской голос. Я подняла свою голову, передо мной стоял Игнат. «Да. Поехали». «Хорошо». Я встала и пошла вслед за своим мужчиной. Могу ли я его теперь так называть? Наверное, да. Ведь у нас с ним теперь нечто большее, чем просто отношения работодателя и подчиненной. Все оставшиеся новогодние выходные мы почти не виделись. Игнат где-то пропадал, рано уезжая из дома и поздно приезжая. А я иногда наслаждалась общением с той самой мулаткой горничной. Или гуляла по лесу и дышала свежим воздухом. В доме я нашла огромную библиотеку с книгами. В основном там была классика. Сразу стало интересно, что Игнат предпочитает в чтении. Этот мужчина как загадка природы, которая каждый раз преподносит что-нибудь новенькое. Его настроение могло за пару секунд поменяться 100 раз, но не всегда в положительную сторону. С каждым днем я с нетерпением ждала рабочих дней, чтобы хоть как-то сократить свое одиночество, которое меня убивало. Утро 8 января пришло так же незаметно, как и все другие дни. От витаминов, которые мне прописал гинеколог, стало однозначно легче. Теперь хотя бы не так мучают меня приступы тошноты. Я встала рано, приняла душ, надела на себя приготовленный со вчерашнего дня рабочий костюм и в хорошем настроении спустилась в столовую, где уже завтракал мой хмурый тиран. «Доброе утро!» – проговорила я и легкой походкой прошла мимо мужчины. «Доброе! Я смотрю, у тебя хорошее настроение?» – улыбнулся после своих слов Игнат. «Ого! Как давно я уже не видела такую довольную улыбку! Видимо, не только у меня хорошее настроение!» «Да!» – сказала я, хлюпая соком. А Игнат промолчал на мои слова и только искоса посматривал на меня. Мы ехали на работу уже по очень знакомому маршруту. В салоне автомобиля играла спокойная музыка, а за окном проносились снежные пейзажи. Как же все-таки хорошо, несмотря на то, что мужчина, от которого я полностью завишу, точит на меня зуб. Наша машина припарковалась на подземной стоянке нашего офиса, и мы пошли к лифту, который быстро поднял нас на нужный этаж. «Доброе утро, Игнат Андреевич!» протянула замедленным голосом Вера и удивленно посмотрела на меня. «Доброе, Вера!» обратился он к девушке. «Майя Леонидовна, надеюсь, за столь недолгое отсутствие вы не забыли свои обязанности», обратился он теперь ко мне. «Нет, конечно», улыбнулась я ему в ответ. «Прекрасно». После своих слов он скрылся у себя в кабинете, а я поймала удивленный и недружелюбный взгляд Веры. «Значит, вернулась все-таки?» прошипела девушка. «Вернулась», на выдохе произнесла я. «Кажется, мне здесь не особо рады. Ну и черт с ними. Буду работать, как и раньше работала». Приказов от босса стало меньше. Даже на некоторые встречи он меня не брал. Я предполагаю, что это связано с недоверием. Уже прошло больше недели, А из всей работы я только и знаю, что сижу на своем месте и перебираю ненужные бумажки, в то время как Вера выполняет всю мою работу. Как-то раз пыталась спросить у Игната, почему он так поступает. А он на мой вопрос сначала промолчал, а потом сказал, что не хочет повторения прошлого. Видимо, мне придется долго вымаливать свое прощение и доказывать, что я его не предам. Да, с одной стороны, я его понимала, я бы тоже не простила предательства, но по-другому в тот момент я поступить не могла. А с другой стороны, я же призналась, и он теперь знает всю правду. А больше всего меня бесит постоянный контроль, и это касается всего, не только работы. Доходит даже до того, что Игнат контролирует, что и когда я ем. А недавно он приставил за мной водителя-охранника, который разве что только в туалет за мной не ходит, и все мои возмущения просто бесполезны. Шли дни, недели, а наши с Игнатом отношения не налаживались. Я с каждой минутой чувствовала, что мне необходим этот мужчина. Если бы только можно было все вернуть назад, я бы поступила по-другому. Но, к сожалению, правильное решение приходит после сделанных ошибок. Медленно подобрался март. Пора, когда нужно переходить с зимнего режима на весну. Птицы стали петь чаще, а солнышко радовало почти каждый день. За 2 месяца на работе ничего не изменилось, разве что мы с Верой чуть-чуть нашли общий язык и стали меньше цепляться друг к другу. Ты уверен, что стоит именно сейчас сказать твоим родственникам о беременности? Да. Я думаю, они обрадуются. У тебя уже скоро будет заметен живот, и мы не можем скрывать твою беременность вечно. Может, ты и прав. Именно сегодня, в этот женский день, когда мы должны были ехать поздравлять маму Игната, он решил сказать всем родственникам за столом о моей беременности. Меня от этой идеи немного потряхивает. Может, я бы и была спокойна, но присутствие моего бывшего босса Максима Федоровича приводит меня в ужас. Я не беспокоилась о том, что мама Игната воспримет эту новость плохо. Нет, я уверена, что женщина обрадуется. Но вот Максим... Да, его я боялась. Боялась потому, что он может навредить моему малышу. Наша машина подъехала к поместью родителей Игната. На этот раз гостей не было, только все свои. За шикарным праздничным столом собрались я, Игнат, Максим Федорович, мама Игната и отчим. Отношения между Игнатом и отчимом были, я бы сказала, вынужденными. Если бы не мать Игната, навряд ли он даже посмотрел бы в сторону своего неродного отца. «Я так рада, что вы смогли приехать!» – прощебетала женщина, стискивая нас в объятия. «Пойдемте за стол, все уже ждут». Напряженная обстановка за этим праздничным ужином росла с каждой минутой. Трое мужчин молчали, будто набрали в рот воды, а мы с мамой Игната трещали, как сороки. Она была очень доброй и отзывчивой женщиной. Общий язык с ней мы нашли почти сразу же. «Максим, наполни, пожалуйста, наши бокалы». «Да, мама», — повиновался мужчина. Таким сговорчивым я его еще не видела. На просьбу он всегда фыркал и поступал как ему угодно, но не в этот раз. Что-то явно в нем изменилось. «Майе не наливай», — сказал Игнат и продолжил есть. «Это почему? Не доверяешь своей возлюбленной? Боишься, что опять сбежит?» — съехидничал Максим, но обошел мой фужер. «Нет, не боюсь. Просто она беременна». В столовой в ту же секунду образовалась гробовая тишина. «Что?» — с недоумением переспросил Максим. «Беременна?» «Да. А что, это тебя так удивляет? Ты серьезно, сынок?» «Да, мам». «Поздравляю!» Женщина подбежала ко мне и обняла. «Как же я рада! Как я рада!» «Мам, прекрати!» «Теперь-то я не прекращу!» Подмигнула мне женщина. «А ты уверен, брат, что она беременна от тебя?» Произнес будничным голосом Максим, отчего у меня из рук выпала вилка. «Еще одно твое слово!» Игнат начинал закипать. Еще чуть-чуть, из его ушей повалится пар. «Ты не думаешь, что ей просто нужны твои бабки?» Максим все не унимался. «Так, все, Майя, вставай, поехали!» «Мам, спасибо за вкусный обед!» Мы вышли из-за стола и направились к выходу. За Игнатом я почти бежала бегом. Как только мы стали выходить из двери особняка, я услышала свое имя. «Майя, сын, подождите!» Женщина бежала в нашу сторону. «Вы простите его, он избалованный ребенок!» «Я с ним поговорю, чтобы он так больше не делал. Вот, держите». «Что это?» — спросил Игнат, беря из рук женщины сверток. «Это пирог, я испекла». «Спасибо, мам». Попрощавшись с женщиной, мы уехали. Я думала, что будет хуже. Но нет, все прошло просто замечательно. не считая испорченного настроения моего мужчины.